Кстати, Гранд-Инквизитор по приказу сверху еще до первого своего прилета на Лотал повлиял на губернатора Прайс, пригласившую клоноделов выбрать любое из морей для своего лабораторного комплекса, на данный момент давно развернутого в тайне от планетарного правительства, и, как показал осмотр, развертка не стала секретом для пронырливых повстанцев, некоторые чаны содержали в себе зародыши ласотов, не клонов одного, а выведенных из спермы новых особей. Еще не поздно осуществить генетическое вмешательство и добавить ментальную обработку, что Ситх и приказал. В любом случае Релиф собирался перед взращиванием своих клонов на низкомпрометированной базе сперва изучить технологии клонирования. Тут главное, это скорое и досрочное перебазирование клоноделов в рамках практикующегося кидалова, спецпрограммы, суть которой в двух пунктах. Во-первых, сбор лучшего генного материала. Во-вторых, выявление на периферии богатых и заинтересованных с последующим прикарманиванием вообще всех их денег вместе с имуществом при возбуждении уголовного дела. Потому для приманивания клиентов и были организованы утечки с ниточкой к подпольной лаборатории. Теперь Ситх ясно ощущал в силе, что больше в эти силки вряд ли попадется еще какая-нибудь крупная дичь Лотала, потому пора сворачиваться, иначе клятые повстанцы раскроют замысел и сорвут его. Побыстрее бы словить Джея и проведать Хару, думал Релиф, и без того державший девицу под наркотой, седативными препаратами и страхом, да я не урожденную, но талантливую провидицу, покамест нужную вместе с своей памятью. Метафизически другой способ взаимодействия с силой, практикуемый ситхами, воспалил азарт ученого, еще пуще возжелавшего отыскать на Лотале древний храм, как сказано в архиве, имеющий фрески создателей, отца, сына и дочери. И пока еще не сломленная дуреха очень может помочь ему в поисках, в том числе Галакрона. Существенным подспорьем оказались чудесным образом свалившиеся к Ситху сотни тысяч кредитов от вроде как прижатого агентом ИСБ-21 бригадира Майлза Гринта, о делишках которого Ситх, признаться, запамятовал, а то вытряс бы куда побольше, но вместо этого был вынужден наказать ответную любезность в виде помощи в убеждении буржуа в виновности злобных джедаев, опять загипнотизировавших доблестных солдат, которых, кстати, и помогал определять Гранд-Инквизитор, на удивление обнаруживший не один десяток подвергавшихся гипнозу, еще сотни были просто неблагонадежными, под соусом слабой воли сосланы служить на Барасе. Далеко не все денежные мешки поверили в непричастность империи к искалечиванию в клубе их отпрысков или знакомцев, зато все убедились в неспособности наемников обеспечивать порядок и безопасность, а также оказывать медицинские услуги. Более десятка избитых до полусмерти так и скончались при транспортировке в столичную больницу. Блюдя облика морали, полиция отвергла такое удобное спайсовое дело, замяв обнаружение ни одного центнера качественной дури, между прочим, присутствовавшей в крови сотен пациентов. В целом удалось снизить ущерб от ночной диверсии, которую успешно затмили новости об эпидемии в Силактиле, однако все те, кто был ответственен за вхождение Лотала в империю, однозначно поняли, что их жизни и здоровье ломаной кредитки не стоят. Страх за свою шкуру, на которой уже планете к ряду еще ниже, склонил ее элиту перед империей, отчего из карманов посыпались деньги на новую военную технику и прочее. Страх как средство покорения и угнетения. Страх – сладость для ситха. Страх – инструмент ситхов. Все еще настроенный на силу и ускоренно соображающий Пауан быстро зафиксировал идею переосмысления действий империи в целом и задумался о частностях Лотала. Масс-медиа упорно разыгрывали карту пугала, стращая обывателей экономическими бедами, наступающими из-за повстанцев. Все несчастье народа – это из-за террористов, притворяющихся борцами за свободы гражданского общества. Провалы с военными фортами в новостных репортажах имперского канала выставляются успехами обучающихся там контрактников, сумевших спасти жизни, свои и сослуживцев, агитацией переезжать в крупные города для работы на открывающихся заводах с более новыми образцами вооружений, зловещими предзнаменованиями террористических актов на фермерских хозяйствах, скупящихся платить имперской армии за услуги защиты. Полиция же занималась конкретными делами, нагнетающими страх. Мелких сошек неоправданно мягко ссылали в трудовые лагеря, откуда те легко сбегали. Крупных гангстеров ловили и показательно судили без жестких допросов, отчего офицеры преступных организаций бежали на окраины и там сами становились боссами подобных же структур, реально терроризирующих обывательское быдло, все больше перестающего вести трезвый образ жизни и скатывающиеся к скотскому существованию в городских гетто, откуда так просто не вырваться, разве что удобрением. Паан еще в первый же год становления империи, когда к нему обратились представители влиятельной семьи фей, контролировавшей нескольких членов комитета Утапал, эдакого планетарного правительства, в состав которого входят все портовые администраторы. Верховодящие элиты обществ быстро смекнули, что республиканская вольница сменяется единым строем, всех под одну гребенку. И пусть бывший носитель имени Зортет был вчетверо младше пышущего жизнью визитера с родины и считался бы в родном обществе аристократов взрослым мужчиной с большой-большой натяжкой, с восприимчивым к силе общались со всей вежливостью и серьезной откровенностью о том, что успешны те управленцы, которые имеют латентную восприимчивость к силе. В общем, некоему инквизитору, вкусившему обе стороны силы, настоятельно рекомендовали посещать некое заведение для естественного продолжения рода, при этом не скрывая, что судьба его бастардов от нескольких фамилий – это порождение особенных сирот под программы лидерского воспитания, не для себя или семьи, но для благополучного будущего народа. Будучи джедаем, Паан не раз сталкивался с экзотическими традициями, порой обставленными как первый сексуальный опыт для падавана мальчика с некой обезличенной женщиной его расы, зачатие как возмещение изъятия ребенка в орден джедаев с последующим прирождением отсечением от силы. Представитель высшей аристократии Утапал действительно боялся за вырождение расы, поскольку все имперские сенаторы имеют доступ к статистике по галактическому реестру рас, куда вносятся изменения, ежесуточно. «Сэр, прошу внимания, лояльный гражданин Лратес Бнисик опознал ряд известных лотельских диссидентов», обратилась голограмма агента Калуса, при всякой возможности избегавшего личного общения с ситхом, как и все прочие так и норовили увильнуть. Над голобюстом человека возникли экранные карточки с Халшефом и другими разыскиваемыми преступниками, долгие годы скрывавшимися от имперского правосудия. «Чего пожелал сопляк?» – полюбопытствовал ситх, колеблясь. «Стать кадетом». «Согласился немедля отправиться в военное училище Грилл-Сити», – ответил Калус, намеревавшийся завербовать пацана, ибо скверные дела творятся в соседней системе, ручная крыса никогда не помешает. «Хорошо», – ощерился Паан, почуявший удачу. «Какая погода в той области?» «Шторм надвигается», – появился еще один экран со сводкой поверх изображения с вихрем, снятым с одного из патрульных стражников, прочесывавших орбиту. «Отлично. Минутку, агент». Ситх смел избыток оперативных данных и сделал запрос к технической службе. Прототип модифицированного истребителя был готов, но не обкатан. «Текущая дислокация войск», готовый к докладу агент Каллус молча вывел картографические данные от коменданта Риска, соляным столбом стоящего рядом с ним у тактического стола. «Вылетаю на истребителе. Служу империи. Служу империи». Паан стремительным шагом добрался до ангара, где его машину уже приготовили к взлету. Та же самая модель со складными крыльями, только в кабине стало тесно из-за впихнутой в нее пары двигательных шумоподавителей и РЭП. Учет прошлых ошибок был сделан за счет предприятия-производителя. «Скались». Ситх во внушительном шлеме с нейроинтерфейсом предвкушающе давил на газ, делая ускоренным перелет через верхние слои атмосферы. И Сит словно бы рвался в бой, отлично слушаясь силовика, хвалящего конструкторов отсутствием разносов. Мечу деру хорошо давалось Палану, но с киборгом Вейдером несравнимо. Понятно, что повстанцы скроются в непогоде. Ситх задал автопилоту дугу в 1500 километров от фермы со взятым в оборот доносчиком, а сам прикрыл глаза для медитации в силе. Не отвлекаясь на управление истребителем, следовавшим велением четких мыслей, ситх укутался во тьму и прислушивался к эху эмоций и образов, отсеивая крупные источники и среди мелких выделяя браваду. Столь большая группа диссидентов просто не может не фонить характерно для повстанцев. По этим признакам Гранд-Инквизитор и вышел на след слабосил Кайко. Исключив радарный поиск и радиосвязь, истребитель подобрался незамеченным, бесшумно вылетев из-под низких туч в полукилометре от стоянки, неприятно удививший пилота наличием звездолета модели ИГ-2400, внутри которого и ощущался переметнувшийся гаденыш. Гранд-Инквизитор не мешкал, но и не попытался соревноваться с ИИ, первым делом атаковав серией пушечных выстрелов невынесенную за правый бок блина кабину, а подходы к трапу в середине П-образной асимметрии. Сила колыхнулась двумя смертями, как и предполагалось, и судно или стоявший на стреме дроид-астромех мигом поднял пленку щита, закрывшего кабину от выпущенной в упор плазмы. Предвидя, Ситх врубил форсаж, пропустив под собой вражескую пушку, промахнувшуюся в считанных дециметрах. И Ситка взлетела вертикально вверх прямо над турелью, хлестнув дефлекторный щит реактивными струями из дюз, что порвало пленку. Быстрая активация грешна малой мощностью. От нескольких выстрелов из ручных бластеров Гранд-Инквизитор даже не пытался уклониться, элементарно расплескались о броню истребителя. Спаренная турель грузовичка оказалась без охвата всей верхней полусферы, чем и воспользовался Ситх, уничтожив опасность для себя. Потом завис над тарелкой и стал прицельно скупыми выстрелами подрывать фургоны, сея смерти и разрушения. Людишки и не только заполошно забегали, бросив начатую было погрузку. Оставалось два целых прицепа, когда Ситх ощутил Джейблиса парили. Чувствуя, как темная сторона силы соблазняет пацана, Гранд Инквизитор реализовал главный страх Джея, спикировал к земле и выстрелил по трапу, прямо на глазах у мальчишки, взрывая из пушки его мать, посекшую сына осколками костей и запачкавшую. Резко выкрутив руль и накренившись, Ситх пожертвовал кромкой правого крыла, защитившись от выстрела нижней турели. Уйдя из зоны обстрела, Гранд Инквизитор целенаправленно стал стрелять по живым, услужливо толкая Джекила во тьму, совращая и отравляя ею. Прицепной медицинский кабинет имел подарок от Сабин Врен, которым мед-дроид воспользовался, когда его сенсоры засекли массовую гибель органиков. Лазерная установка для удаления опухолей развернулась и полноценным боевым лучом, согласно сработавшему протоколу, прицельно выстрелила в дюзу заигравшегося истребителя. Гранд-инквизитор не умел укрываться в пузыре силы, но хватило и осиленного им барьера, отгородившего левый бок от последствий взрыва. Сдуру он вбухал столько силы, что истребитель буквально разрезало, почти пополам. Навыки позволили Ситху благополучно выпрыгнуть из падающей машины и еще в воздухе тараном силы отбросить смятый им прицеп с дроидом, посмевшим неожиданно сбить его. Приземлившись и перекатом погасив инерцию, Ситх скрежетнул зубами. Вновь укрывшийся дефлекторным щитом звездолет экстренным захлопыванием трапа отбросил рыдавшего там мальчишку внутрь и стремительно взлетел, неся на борту еще три жизненных формы, громко фонящих детским ужасом. Яркая фиолетовая молния силы мгновенно протянулась на сотню с гаком метров и через секунду сдернула второй дефлекторный щит, вместо дюз сумев обезвредить нижнюю турелью на успешно подставленном брюхе. Больше у завывающе смывающегося грузовика не имелось вооружений. «Риска, закройте космос и прочешите небо», под шум хлынувшего ливня приказал Гранд-Инквизитор по личному камлинку, досадливо пнув в голову горелую половину какого-то повстанца, правомочно казненного пушечным выстрелом Сесида. В то же время камера номер 10 тюрьмы номер 101 планеты Мандалор. Утро. Кисть всполоснулась, отряхнулась, обмакнулась и затанцевала на чистеньком холсте. Разбитое яйцо, желтком ярило и дождевой разлив белком, вареные обрывки туч в распятии турболазеров светило. Фигурки строят хлипкие леса, подняв осколки мира. Коряк средь мертвых на прибрежном песке челнок, брошенный едоком со столовым ножом и вилкой в руках. День. Кисть коснулась неба и мазнула землю, тут штришок и там мазочек, вот и новый человечек. Растянули они море на холма макушки. Вверх батут бросался рыбой. Скалы вокруг и песок вдали. Небо голубое льстит облаками. Спутника серп. Вечер. Кисть любовно касалась и гладила память, лелея образы тоски и печали. Реки изгиб и построение елок. Небо с перинами из облаков для серебрящейся луны. И в отражении воды вздымается колонна призрачных девиц, плывущих к брегу вслед за фонарем в руках сомнамбулы. Сев на койку, Алрик Врен поджал ноги и положил подбородок на колени. Художник оглядывал три своих заготовки в стиле сюрреалистичного импрессионизма. Над каждой трудится с неделю, и все они, как обычно, уйдут начальнику тюрьмы, на тюремном творчестве зарабатывающим себе бескоровый доспех. Мужчина тихо и грустно вдохнул и выдохнул, видя в девичьих образах свою жену Урсу и свою дочь Сабин. Глупые бабы, давно уже без восклицания. Все началось с его матери, соблазнивший и понесший от мандаларца головореза. Дом Висла реквизировал бастарда, отдав на клановое воспитание другой полукровке с выводком таких же вот левых спиногрызов. Как подавляющее большинство нагуленных на стороне, Алрик родился с дефектным переключателем в голове, так и не осилив мандаларские премудрости, позволявшие на равных бодаться с силовиками и чуть ли не круглосуточно носить на себе амуницию в четверть собственного веса, как какую-нибудь домотканую рубаху. Ватага будущих бойцов ценит воинские умения, цепкие и творческие мозги у слюнтяев из гражданской обслуги. Инструкторы выжимали все соки, добиваясь, чтобы в головах бездарей щелкнула сила и выносливость истинных мандаларцев. У Элрика эти изматывающие занятия развивали творческое начало и повышали интеллект, который после нескольких детских трепок надоумил носителя скрывать его, выпячивая бестолковую для бойцов художественную натуру, реализующую высокий ум в искусстве символизма. Именно эта яркая необычность средь бескоровой одинаковости позволила молодому Элрику снискать популярность у женщин, падких на красоту, как бы матриархи не давили свою природную натуру. Умный художник совершил головокружительную для бастарда карьеру, захомутал наследницу клана Врен из родного дома Висла. Мужчина с трудом избавился от эротических воспоминаний, как вся такая строгая и властная жена в постели таяла от его нежных ласк. Он не безусый сопляк, чтобы давать имперцам шанс заиметь компромат с рукоблудием. Воздержание бережет семя, а это мириады полезных микроэлементов и гормоны, держащие мозги в тонусе. С бабой лучше жить, давно уже без страсти. Войны клонов для Мандалора начались с противостояния демократическому правительству пацифистской герцогини Сатин Крайс, на поверку временем оказавшейся хитрой патриоткой. Алрик до сих пор хорошо помнил, как после одной из битв Урса заездила его. В порыве страсти оба забыли о том, чтобы предохраняться. Не прошло и трех месяцев, как Сура Врен узнала, что станет бабушкой. Урсу забрали с войны и посадили под домашний арест вынашивать первенца, отчего воительница срывала злость и досаду на отца ребенка. Десятилетия спустя стало ясно, что графиня Сура перестраховалась в ущерб. Диета принесла наследницу, однако тепличные условия способствовали росту дефектного наследства отца. Сабин точно так же имела склонности к аналитическим и творческим мозгам вместо грозной мандаларской силы и выносливости. Обидно для матриарха, но не критично, достаточно много случаев пробуждения в мандалорках воительниц на третьем десятке. Спустя примерно пару лет Урса родила сына, воюя с чревом почти до срока разрешения от плода. На радость и гордость графини Врен, ее отрок Тристан на 11-м году жизни открыл первый шлюз Мандалора, второй, после бесславного побега сестры, потому этот клятый Гар Саксон и позарился на еще не вошедшего в пубертат пацана откупными, забрав его в воинское подразделение своих личных гвардейцев. Алрик был заботливым и любящим отцом, дарящим детям то, чего сам оказался лишен. Сейчас уже поздно сожалеть, что не проявил большей настойчивости, когда обнаружил в дочери свой дефект, но позволил матери продолжать воспитывать наследницу клана без учета этих экстраординарных особенностей. Даровитый и опытный художник успешно читал картины дочери, вкладываемые и сознанием, и подсознанием. Это классно помогало, когда Сабин по политическим мотивам вынужденно отдали Скрауниста на Мандалор в так называемый королевский филиал Императорской Академии. Девочка блистала, раскрывая отцовский потенциал как гениальный технарь и проседая в боевке. Пансион назначал необходимость шифровать общение, наброски и картины стали отдушиной для Элрика и Сабин. Увы и ах, нагрузка на девочку-кадета оказалась слишком высока, чтобы мочь разгадывать все отцовские ребусы и приемлемо составлять собственные, а там и бурное половое созревание началось. Алрик через картину сам подтолкнул Сабин принять почетное приглашение поучаствовать в разработке секретного оружия. Дочурка увязла по уши. Первым тревожным звоночком стал почти месячный перерыв в общении. Отец едва удержал улыбку на месте, когда дочь показала новую картину, прямо-таки кричавшую знатоку, что невинную девочку изнасиловали. Пока родители окольными путями пытались навести резкость, выяснилось, что Висла провернули классическую интригу, когда после мужского насилия над девушкой следует ее сексуальное совращение со стороны женского пола. И вот глупая девчонка не разобралась в отцовской картине совете и вместо того, чтобы бросить эту дрянь по имени Кицуанья, Сабин с ней на пару сбегает из академии. Еще и гробит многомесячные результаты военных разработок всего своего отдела. Увы, судьи, драные феминистки, тоже не отличались умом и сообразительностью для правильного прочтения картины Элрика, потому и засадили в тюрягу за подстрекательство. Все беды от баб, давно уже без иронии. Щекочущие извилины сюрреализм и волнующий сердце импрессионизм – самые прибыльные направления в художественном искусстве. Картинами в этих стилях Элрик Врен оплачивал новости извне. Отец знал стоимость за голову всех в той компашке, с которой связалась его горемычная дочурка, таки бросив подлую совратительницу, но вместе с ней оставив и допустимую карьеру лицензированной охотницы за головами. Только бабам, Сабиной наверняка верховодящей хозяйке звездолета Гери Синдула, могло втемяшиться отправлять контрабанду через посольство. Здравому уму это абсолютно непостижимо. Ладно бы еще, как-то сорвав многомиллионный куш, сами втихую прилетели и доставили, как-никак на грузовичке гоняют по галактике, так нет же, поступили самым безумным образом, вместо помощи, разорительно поставив весь клан Врен на колени с угрозой ликвидации по малейшему поводу. Алрику Врен до сих пор жгло руку, на силу поставившую кровавую подпись под выдавленным из отца отречением от дочери, публично признанной предательницей всех и вся, ставшей в секторе Мандалор персоной нон грата, как по закону, так и по обычаям древней культуры прирожденных воинов. Как ни прискорбно и не больно, кланный дом превыше, дерево важнее ветви. Глава 70. Ответные ходы. Призрак отводной планетки не успел вернуться на гипермаршрут к системе Дарнея на закупку нового груза. Как Канан сделался пасмурным от тревожных предчувствий, сам засел и ученичка засадил за медитацией. Дарнея и Санктуарий были очень похожи меж собой. К слову, Канан, ты за кого-то конкретного переживаешь? Подкатил мрачный Эзра, у которого целенаправленный прием ведения силы получался пока мест отвратительно, влияние аналитического склада ума Шиноби на философские заморочки джедаев. Заджея, вроде бы жив, но больше не отзывается, никак, подтвердил Канан худшие опасения о своем втором падовании на удаленном обучении. Радостный полет обернулся нервотрепкой. Фалкрам связался с призраком, едва тот вошел в систему Лотала. Действительно, без вести пропал караван диссидентов и группа железа на кувалде Сата, том самом Юг-2400, что некогда видел Эзра и который спустился на Лотал эвакуировать скитальцев. Сводки погоды по запрошенным координатам выдавали угасающий ураган, который вряд ли мог стать причиной бесследной пропажи тех и других. Разведчик от командора Сата, чей брат являлся капитаном отряда железа, доложил о нахождении лишь свежевспаханного поля, по которому невозможно восстановить картину происшествия. Косвенным свидетельством против империи является то, что она убрала из разыскных листов всех диссидентов из каравана и засветившихся членов отряда железа, а гильдия охотников за головами закрыла контракты на вышеупомянутых лиц. Неизвестность, пытка, отыгрыш за проигрыш. Он заразил нас ненавистью. Эзра, крепись, попытался успокоить Канан, похлопав по плечу Эзры, висящего рядом на ховеркресле. Понимаю, хмуро отозвался юноша, благодаря силу, что лишила его медихлориан, иначе бы из-за утечек чакры по их вине звездолет превратился бы в ледяную комету. Но без медихлориан он ощущал себя словно бы потерявшим важную часть, вдобавок, вынужденно храня свое кайбертело отдельно, в глухом ледяном клон-скафандре в качестве маскировки от детектирования кем-либо посредством силы. «Наш пул миссии переполнен свежаком об имперских складах», — заговорила капитан, созвавшая планерку. «Отличился еще один форт», — добавила Гера, имея в виду притеснение фермеров, десертом маршрут инкассаторского Газанти. В общем, некогда погружаться в пучину скорби, подбодрила капитан с серьезным лицом. Повстанческая ячейка спектра не имела внятной стратегии, да и тактика оставляла желать лучшего планирования, цена вольности в рамках общих целей. Хаем, напряженно огладив бородку, предлагаю проведать руины Силаттила. Если там рудокопы, то очистим Лотал от харвестеров. Удары по добыче и доставке Даониума, важно покивала Твиллика, тоже в круге задач. Грабануть летающий сейф, начал хрипеть Ласат. Угнать, внесла поправочку Сабин, хищно сощурившись. Может, разделимся, я бы форт снес. Эзра старался быть хладнокровным. Эзра по кличке Кровожадный, БР, сострил Зеп, хотя сам же выдвигал предложение о беспощадности в отношении имперцев. Просто одно дело штурмовики, а другое юные инопланетные курсанты, разбросанные по солдатским учебкам Лотала. Всего лишь пущу по миру голозадами, зло ухмыльнулся Эзра, нехотя отбрасывая варианты с демоническими зеркалами и ледяными тварями. Новый голоролик станет хитом. ХМ, тройной удар, но далее совместно пролетимся по карьерам. Одобряешь, Гера? В конце исправился бывший якобы капитан. Фалкрам предупреждал, что очевидные цели могут быть ловушками. Форт и борт кажутся мне таковыми, а шахты, они полны гражданских. При правильном подлете хватит ионного выстрела по силовому агрегату и пары пушечных по роторному ковшу. Кабина с оператором уцелеет, заключила Сабин с серьезным личиком эксперта. «Я возьму это на себя, но с рудными краулерами надо прежде узнать конкретные модели и найти схемы, а внутрь шахт лучше бы не соваться. Они есть у меня», — поддержала Гера, довольная предусмотрительностью. «У шахт много оборудования на поверхности, еще посадочные площадки», — добавила, не замахиваясь на более крупные цели, которые с наскока им просто нечем брать. «Карабаст, давно хотела экскурсию по тирам», — ухмыльнулся клыкастый. «Пс-пва-упс», — пропиликал Чоппер, «дескать, это дело настоящих мужчин, а не плюшевых игрушек. Эта ржавая пепельница опять меня оскорбила», — гневно ощерился Лассет, без труда поняв по сдержанным смешкам окружающих и понимающих, что дроид в своем репертуаре. Никаких наушников Зепп по-прежнему не признавал, а то мог бы услышать точный перевод с бинарного и не только. «Пси, займусь маршрутом облета», — взял себе задачу Кэнон, огладив бородку. «Мне понадобится примерно сутки в теневой зоне 7/3 для генерации достаточного для рейда количества усиленной внутренней силой проверки на стиге». «Отлично, спектры, за правое дело», — хлопнула в ладоши капитан Синдула. Предварительная проверка показала 10-кратную разницу между временем генерации Синчикры для Стигия и временем в режиме невидимости для призрака, благо емкость Кайбер ледяного тела Эзры превосходила 20 часов наполнения в условиях ледяного чертога 27 склонами, издержки малоопытного. Гера самолично на фантоме слетала к Силаттилу, убедившись в активности прайс-майнинг, развернувший поселок на полях близ запекшейся корки и роющий новые штольни к древним шахтам. Что и требовалось доказать, вербовщица заглянула в Джалат, где подпольная типография по ее заказу с подачи Фалкрама напечатала ящики с листовками, повествующими о судьбе Силаттила, бесстыже зараженного самой же империей и затем ликвидированного из космоса для расчистки подступов к богатым рудным жилам, как аргумент, объясняющий обывательскому персоналу причины атак повстанцев по добывающей промышленности на крови, плюс призывы к саботажу. Сабин и Чоппер с Кананом и Зебом полдня провозились со сбором над люком в трюме приобретенной на Монкал ракетной установки, предназначенной для пробоя дефлекторной защиты и контрабандой, перевозимой для формирующейся на горели дивизии «Феникс». Первоначальные вложения в лучший силовой агрегат дублирующим контуром всецело оправдали себя, но вооружение на «Призраке» стало слишком много и для двух, пришлось исхитряться с подключением мощности аэрокора и спидеров. Крупнейший на Лотеле карьер Крижский впечатлял размахом выработки. Три гигантских экскаватора со стрелами в несколько сот метров снимали в 4 слоя 100-метровую толщу породы, не считая высоты перемалываемых клыков каменных растений. Уже образовалась огромная долина, или правильнее будет назвать каньон. Толстенные трубы плавильных и химических цехов вовсю коптили небо отходами, а неподалеку от горно-обогатительного комбината отливались шлаковые горы, те самые, из мелкофракционной пустой трухи. Таких окаменевших гряд на Лотеле много как раз в обрамлении у плоских плодородных долин и равнин, что свидетельствует о прошлой волне колонизации, закончившейся выработкой всех поверхностных ресурсов, включая кремниевые растения, кроме очагов нового разрастания или специальных посевов, которые подняли элементы из глубин материков и образовали новый рудный пласт. Никто тут не ожидал вражеского налета. Призрак, как настоящее привидение, появился внезапно. И звездолета опознала модели и подсветила зеленые и желтые зоны поражения. Сабин тремя нажатиями метко подстрелила гусеничные моторы и поворотный механизм башни. Кэнон разворотил колесо с ковшами вместе его вгрызания в породу. Зеп ударил в противовес крана и взорвал механизм транспортерной ленты. Чоппер брюшными турелями расстрелял гусеницы. Слаженная работа за один пролет. Экскаватор попытался огрызнуться из самодельно приваренной лазерной пушки, но дефлекторный щит легко принял атаку, а тактический и на фантоме успешно подавил огневую точку как раз в тот момент, когда спектры открыли огонь по второй махине. Не успела третья пачка листовок осыпать дымящуюся рухлядь, как налетчик благополучно исчез, на форсаже метнувшись прочь с места террористического акта. Открытая небу выработка Прайс-Рудер могла похвастаться лишь двумя роторными экскаваторами, зато новейшие модели, соскребающие 100-метровку за один проход. Тут из шлаков растили потрясающие конусы будущих вулканов, что станут в своем нутре производить и регулярно извергать востребованный пепел, заодно прожигая норы в глубины земной мантии и попутно производя много полезного сырья, а также выполняя погодообразующую роль. Здесь погрязшие в рутине руководство еще пока только осмысливало срочную новость с Крижского, когда призрак, щедро рассыпая красные росчерки и сгустки, вывел из строя технику в миллионы кредитов ценой, каждый экскаватор стоит почти как корвет ЦР-90 в стандартной комплектации. И да, вооружены они оказались тремя спаренными пушками и щитом каждый, и операторы не прозевали сигнал тревоги, сумев сдернуть с призрака оба его дефлектора щита, оставив победителя прикрываться слабенькой вуалью от генератора в шаттле. На третьем карьере за четверть часа от второй разгромной новости молнии успели поднять и пригнать авиацию с соседней армейской базы, но что могло всего одно звено ИСИДов противопоставить двухслойному щиту и суммарно семи огневым точкам призрака? Газанти уж точно не ожидал ракеты в ноздрю, и пусть призрак после боя остался с одним просаженным на 40% дефлекторным щитом, за получас перелета генераторы полностью восстановятся, зато повстанцы победили в воздухе и на земле, в хлам расстреляв еще одну пару самодвижущихся колоссов, которых охраняли репульсорные танки, бронетранспортеры и байкеры на спидерах, но из-за офицерской глупости вся эта сила оказалась сосредоточенной ровно между экскаваторами и тривиально не успела поучаствовать в скоротечном сражении. А вот две зенитные установки у посадочной площадки едва не превратили ВЦХ-100 в горелый хлам. Канан мог бы успеть открыть трап и по наводке силы поразил ракеты из припасенной на такой случай лазерной снайперки на кайбер-кристаллах, но никто ею не озаботился, поскольку предпочли техники противопоставить более совершенные образцы, по рекомендации Сабин приобретя противоракеты, он и спасли призрак. Следующая цель издали казалась центром пожарища. Это рудные краулеры, как хлеборобные комбайны, двигались рядами, срезая и пережигая бывшие пашни на несколько метров вглубь, чтобы из веками удобряемой химикатами и химикалиями земли добыть урожденные минералы и произвести из добытого новые порции удобрений. Шесть групп по шесть машин к настоящему времени успели обработать площадь более сотни тысяч гектаров. Они были легкой мишенью, беззащитной, поскольку по инерции империя стянула войска к золотоносным шахтам, которые ранее уже подвергались налетам, но бандитским, а не повстанческим, первоочередно пресекавшим архиважные поставки империи Даониума до учинения Лоталу экологических бедствий. Перекусив за время, пока автопилот вел призрак на другой континент, спектры вновь и вновь обрушивались на карьеры, шахты и пережженные залысины, нанося большой ущерб добывающей промышленности империи на Лотале. Конечно, к концу рабочего дня спектров цели нападения измельчали до зон с одним экскаватором или краулером, зато сила помогла свести к минимуму стычки с армией и десантом СИЗР, прикрывших из космоса два оставшихся крупных карьера с Даониумом и вторую по золотоносности шахту. Огрызаться надо так, чтобы больно и неповадно было вновь задираться. Разумеется, с нанесением колоссального вреда облом ввиду того, что крупнейшие горнорудные комплексы, сравнимые размерами с Изрой даже штабным куполом, имели соответствующий уровень охраны, такие нахрапом не взять, только диверсиями. Последним штрихом, дождь из листовок над рынками Лотал-Сити в разгар вечерних закупок после по-имперски нормированного 10-часового рабочего дня, радостным десертом после вкусного и сытного ужина из пайи с креветками и хрустящим филе лот-тунца на слоеных бутербродах из свежеиспеченного лот-ржаного хлеба на бездрожжевой закваске и деликатесными ягодами фары стало извещение от гильдии охотников за головами, за игерианец Рейгором захваченный лишен головы вместе с частью команды, контракт закрыт. Сабин оказалась отомщена, хоть и не собственноручно. Почти сразу следом связался Лэндо Калриссиан, спрашивавший разрешение снять со сложившейся ситуации гешефт в пользу администрируемого им сельскохозяйственного фонда и интересовавшийся успехами в изучении компрессионной свиньи в свете открытия новых залежей Даониума, пока ниша свободна для вложений, сей аспект спектра упустили. Так что в новейшем и роскошном казино Грилл-Сити, где местные воротила и горняки шумно и весело отмечали фееричное и заслуженное падение конкурентов с Лотала, добавилось еще несколько празднующих, классно погулявших за счет заведения, силой обжулили и все выигрыши здесь же спустили. Проспавшись и заправившись, призрак с Грилла вернулся на Лотал, отправив фантом в разведку к столице. Эзра, Сабин и перекрашенный в черно-красные цвета чоппер в новеньком бескоровом корпусе со слегка вытянутой башкой модели R3 без уязвимого и узнаваемого торчка внешней антенны, они проникли в логово полицейских, замыленных от свалившегося на них очередного аврала. Троицу страховал Канан в фирменном водяном камуфляже под одного из имперских капитанов, выгодавших шпионам достаточно времени на подрубку искомым базам данных. К сожалению, по без вести пропавшим только некролог составлять. Гранд-инквизитор единолично всех порешил на модифицированном истребителе и подтер фон темной стороной силы. Каллус отдал приказ собрать все улики прямиком на Изра и загримировать следы под точечные сельхозработы. Разведывательно-диверсионная миссия завершилась аккордом Сабин, красочно взорвавшей все серверные мощности и банки данных полиции Лотал-Сити, выискивавшей и сажавшей всех граждан, кто посмел поднять те повстанческие листовки про Силаттил. Так им, гадам, объявленный по трагичному случаю траурный день спектры думали провести за учебными стрельбами, расходуя свежеукраденный боезапас, но на летучке поступило другое предложение. «Кнан, поможешь проконтролировать рост растений на том пятачке?» — надтреснуто спросил Эзра. «Без вопросов», — согласился Джарус, не шибко разбиравшийся в поминальных обрядах. «Только сперва бы залететь за сортовыми семенами на судейские равнины. Через орбиту за полчаса домчимся», — ободрил голос Геры. «Мультиферма позже все перепашет», — дельно удивилась Сабин, имея в виду 900-метровый сигарообразный корабль, являвшийся зернохранилищем и полностью автоматизированной док-станцией для плеяды сельскохозяйственных дроидов-карпов. Ау! Эзра почесал тыковку и родил идею. Так давайте проникнем внутрь и перехватим контроль, пока расчухают, желтые поля лотржи вновь станут разноцветными лугами, обрадовался лотолианец, помнящий себя пятилетней крохой, игравший в прятки в разнотравье лугов вместе с Мариной, обожавший лопать сладкие горошины мази с толкой топтавший резко пряные синие листья руицы. Приход империи на Лотал в первый же год ознаменовался концом разнотравья. На дикие луга обрушились миллионы дроидов, сперва выкашивавших зелень под силос для животноводов в других мирах, следом выкорчевывавших остатки и боронивших под посадку практически всего годового урожая лотржи с окультуренных полей. Это зерно выбрали из-за удобства жатвы колосьев, зимостойкости, переносимости легких песчаных и бедных микроэлементами почв. Никто из местных не ожидал подмены на генно-модифицированный сорт, вытеснивший всю другую флору. Так Лотал пожелтел, а экспорт многолетнего злака превысил тоннаж всей прочей еды. Вот только базирующаяся в галактической столице корпорация Каруфриш не подотчетна планетарным правительством и платит налоги непосредственно в имперскую казну. Ох, Кнан картинно схватился за голову, предвидя, сколько тонн семян ему предстоит обработать в одиночку. «Давайте», — махнула рукой капитан, — «гулять так гулять», — подхватил Зеп. «Чур, я тоже полезу внутрь жестянки». «Вспиукс», — аж задрожал Чоппер, высыпая кучу доводов против того, чтобы нянькаться с Лассетом в вотчине дроидов, что вообще такого варвара и близко нельзя подпускать ни к чему более сложному, чем палка-копалка. Вскоре через Лэнда пробили заказ десятков тонн разномастных семян, а подрабатывавшие на повстанцев спаньяв через Министерство транспорта начали выяснять месторасположение мультиферм Каруфриш. Конечно, по здравым рассуждениям миссия подобного рода требует тщательной подготовки, в частности, организацию регулярных поставок семян для посева и тест-методики, что наделит любое семя силой противостоять засилью лотржи, а это все – время. Потому призрак все-таки слетал в судейские равнины, но вторично отыгрывавшие отца с сыном Кнан и Эзра посетили обычный магазин с богатым выбором всяких семян для залетных фермеров, в килограммовых объемах, купили коноплю, руицу, мази с толк, ярко-желтые девисилы и зверобой, зерновой амарант золотых и красных сортов с декоративным трехцветьем и многолетними хвостами, базилик в четырех расцветках, ремонтантные землянику и фар, всякие бобы, множество горстей лекарственных и ягодных трав в сумме на два стандартных репульсорных ящика. Почти втрое больше стоимости всех семян вместе взятых пришлось отдать за каждый улей с пчелами для опыления. Два медоносных домика с ящик размером и один веретенообразный с диким роем для борти. Чоппер в это время покупал стальные балки и ленты для ваяния держателей.